«Правильно делаете, Джуфин», — откуда-то из темноты отозвался сэр Кофа. «И почему вы решили, что Нуандук нас должен доставить именно Анчифа?» «Он, конечно, отличный капитан и кровно заинтересован в успехе нашего предприятия, но я бы предпочел отправиться в путь на нормальном комфортабельном бахуне. Ну, пришлось бы добираться до Капуты на дюжину дней дольше. Подумаешь?» «Просто мне показалось, что так будет правильно», — печально объяснил Джуфин. «Уж если Анчифа заварил эту кашу с куманцами, значит, он должен принимать непосредственное участие в попытках ее расхлебать. Не потому, что я такой вредный, а просто... Есть одно правило, которое я стараюсь соблюдать во что бы то ни стало. Дело должно быть доведено до конца тем, кто его начал. Обычно это работает, Кофа. Так что поверьте мне, ребята, с Анчифой ваше путешествие пройдет гораздо удачнее, чем с кем-либо другим. Хотя, конечно, не так комфортно. Ну, я-то опытный путешественник, но что будет делать этот бедный мальчик?» Неожиданно улыбнулся Кофа, указывая на меня. Он открыл перед нами дверь, ведущую в совсем крошечную, никак не больше 5-6 квадратных метров, каюту. «Вы не забыли, что сэр Макс совмещает службу в тайном сыске с обязанностями царя народа Хенха?» — весело спросил он. «А вы вынуждаете царскую особу путешествовать в таких условиях. Учтите, Джуфин, это пахнет международным скандалом». «Не пахнет», — решительно сказал я, усаживаясь на мягкий войлочный пол. «Мне здесь нравится, пока во всяком случае». «Не переживайте, Кофа, в свое время я жил в комнате, размеры которой не слишком отличаются от размеров этой каюты, и был почти уверен, что это на всю жизнь. Так что переживу, лишь бы вы не выбросили меня за борт, устав от моего общества». «Ничего, на такой случай у меня имеется неплохое снотворное», — успокоил меня сэр Кофа. «Остается понять, что лучше, подсыпать его тебе или принять самому». «Разделите пополам», — усмехнулся Джуфин. «Если учесть, какая качка вам предстоит, это самое разумное решение». «А где наш пленник?» — озабоченно спросил я. «Неплохо, конечно, что в каюте нас будет двое, а не трое, но куда вы его подевали, Кофа?» «Упаковал и спрятал в трюме», — невозмутимо ответил тот и рассмеялся, посмотрев на мое ошеломленное лицо. «Ну а чего ты ждал, мальчик? Хочешь, чтобы я положил его к тебе под одеяло? Могу устроить». «Спасибо, обойдусь», — вежливо отозвался я. «Но все-таки класть в трюм живого человека — это не слишком?» «Нет, в самый раз», — холодно сказал Кофа. «Не такой уж он живой, между прочим». «Сэр Кумухар Манула сейчас мало чем отличается от какого-нибудь тюка с тряпьем, Макс», — мягко сказал Джуфин. «Он не просто спит и ничего не чувствует. Он еще и неуязвим, как любой неживой предмет. Он не может ни почувствовать боль от удара, ни подхватить простуду, ничего в таком роде. Так что все в порядке». «А как, кстати, мы будем приводить его в чувство?» — спросил я. «Элементарно. Один твой смертный шар, соответствующий приказ, и все будет в порядке. Кстати, тебе не стоит торопиться с этим фокусом. Если ты скажешь слугам халифа, что только ты можешь привести пленника в чувство, твои шансы на аудиенцию во дворце сразу же возрастут. Ни один куманец не откажется поглазеть на настоящие угуланские чудеса, а чем его величество Нубулибуни Цуанафия хуже прочих». «Ясно», — улыбнулся я. «А там одним смертным шаром больше и дело в шляпе». «Надеюсь, что так», — кивнул Джуфин. «Ладно, господа, у меня куча дел, и при этом я остался без заместителей. Один пускает слюни над шкатулкой Грави, другой внезапно решил немного проветриться. Так что я, пожалуй, пойду. Приятного путешествия». С этими словами наш шеф развернулся и покинул каюту. Его легкие шаги прошелестели где-то в темноте, тихо скрипнули старые доски палубы, и до меня вдруг дошло, что мы с Кофой остались одни, и никаких прощальных речей. Мне стало немного грустно и как-то неуютно. Слишком уж быстро все случилось.